Астер серебристо рассмеялась. Мне вдруг тоже стало смешно. Неловкость лопнула, как мыльный пузырь. «Извини, нам пора». Арден настойчиво потянул жену за руку к двери хозяйской комнаты. Когда они исчезли, я дотронулась пальцем до рта. У нас с Асом было все совсем по-другому. Отсутствовало это темное и горячее, как угли в кузнечном горне. Сакральное и запретное. То, что закручивало огненным вихрем, заставляло облизывать губы и чаще дышать. Интересно, оно придет? И хочу ли я, чтобы пришло? А еще, можно ли рассказать об увиденном Аскани?